Это не мешало происходить по-прежнему возмутительным притеснениям там, где сила была на стороне католиков и униатов. Тогда в особенности прославился нетерпимостью к православию униатский полоцкий епископ Иосафат Кунцевич. Он приказывал отдавать православные церкви на поругание и мучить священников, не хотевших приступить к унии. Ожесточение народа против него дошло до такой степени, что в 1623 году толпа растерзала его в Витебске. Папа, узнавший о таком случае, убеждал короля Сигизмунда наказать епископов, не признающих унии, и истреблять чудовищную схизматическую ересь – православие. Но все старания римско-католической пропаганды не могли достигнуть конечной цели. За православие с одной стороны ополчались казаки, с другой – поддержала его возрождавшееся русское просвещение. Братства были главнейшим орудием такого возрождения. Братства возникали одно за другим, а где появлялось братство, там появлялось и училище. Братства отправляли лучших молодых людей в западные университеты для высшего образования. С размножением училищ и типографий увеличивалось число пишущих, читающих, думающих о вопросах, касающихся умственной жизни и способных действовать в ее кругу. Виленское Троицкое братство прежде всех перестало существовать для Руси, оно приступило к унии. Но в Вильне православные тотчас образовали другое братство при церкви Святого Духа, завели училище и печатание книг в защиту православия. В Киеве братство началось, как полагают, еще в конце XVI века, но его деятельное существование оказалось во втором десятилетии XVII века. Замечательно, что все русские православные братства были явлениями более или менее кратковременными, не достигавшими своей главной цели. Братства эти могли держаться только до тех пор, пока католическая пропаганда не успела обратить в латинство все русское шляхетское сословие и вместе с тем оторвать от русской народности. Это совершилось в течение XVII века. Высший класс русский олатинился, ополячился, и братства исчезли. Одно киевское имело иную судьбу в русской истории. Киеву, некогда бывшему уже средоточием русской политической и умственной жизни, опять выпала великая доля сделаться средоточием движения, которое открыло для всей Руси путь к научной и литературной жизни. В 1615 году некто Галшка, урожденная Гулевич, жена маршалка Стефана Лоски, подарила принадлежавшее ей дворовое место со строениями и площадью в Киеве, на Подоле, с тем, чтобы там был основан братский монастырь с училищем, который бы находился под ведомством Константинопольского патриарха. Условием этого дара было то, чтобы это место со своими учреждениями ни в каком случае не выходило из православного владения. Галшка оставила за своими потомками право отнять у братства подаренное ею место, если бы оно перешло в руки неправославных. Тогда многие особы духовного и светского чина вписались в члены братства и обязались защищать православную веру и поддерживать училище. Братство это по церкви, построенной на дворе, назвалось Богоявленским. В 1620 году патриарх Иерусалимский Феофан утвердил устав братства и благословил его, чтобы оно со своей церковью не подлежало никакому другому духовному начальству, кроме Константинопольского патриарха. При братской церкви должны были жить иноки, члены братства, под начальством игумена, который был пастырем и благочинным всего братства, давал наставление и заступался за братство в разных делах перед судом. Игумен имел также надзор и за школою. Из числа монахов выбирался ректор школы. Но ни игумен, ни ректор, ни состоявшие в братстве монашествующие лица не могли делать никаких распоряжений без согласия светских братьев. Из числа светских братьев выбирались два лица для наблюдения за школой. Школа Луцкого братства носила название Еллино-Словенской, потому что в ней преподавались два языка. Ученики разделялись на три разряда. В первом учились читать, во втором читали и учили наизусть разные предметы. В третьем разряде объясняли выученное и обсуждали его. По окончании класса ученики должны были пересказывать уроки друг другу, списывать их и повторять перед родными и хозяевами, а перед началом нового урока отвечать учителю вчерашний. Предметами учения были, кроме чтения и письма, греческая и славянская грамматика с упражнениями, заучивание и толкование мест Святого Писания, отцов церкви, молитв, богослужение, церковная пасхалия, счетная наука, а также места из философов, поэтов, историков, риторика, диалектика и философии. При этом запрещалось читать и держать у себя еретические и иноверческие книги. Для упражнения в языках постановлено было, чтобы ученики говорили на греческом или славянском. Ученики могли учиться не всем наукам разом, а только некоторым, смотря по их способностям, по совету ректора или по желанию родителей. В школу принимались дети всех сословий и состояний, начиная от зажиточных шляхтичей до бедняков, просивших милостыню на улицах. Воспитателям постановлялось не делать между ними различий, иначе как по степени их успехов. Все они по очереди обязаны были исполнять должность слуг, топить печи, мести школу и тому подобное. Ученики должны были соблюдать правила благочестия. В каждое воскресенье и праздник собираться к богослужению, а после обеда слушать объяснения прочитанных в церкви мест Святого Писания. Четыре раза в год в посты обязаны были они говеть, а более благочестивые причащались и исповедовались в господские праздники. Школьное начальство следило за их поведением как в школе, так и вне ее, и наказывало розгами. Каждую субботу после обеда учитель читал им нравоучение, как они должны были вести себя, и для памяти давал им испить школьную чашу. Неисправимых исключали. Над самими учителями имело надзор братство, и они подвергались изгнанию за дурное поведение. Из этого устава видно, что религиозное воспитание ставилось на первом плане, и это вполне естественно, так как потребность в школьном воспитании вызвана необходимостью защищать православную веру против иезуитов и униатов. Киевская школа в это время имела, вероятно, такой же устав, с той разницей, что при греческом и славянском там преподавался еще и латинский и польский языки, как показывает название киевской школы – «Школа наук Еллино-славянского и латино-польского письма». Кроме школ, находившихся при братствах, по всей Южной Руси было рассеяно множество частных школ при монастырях и церквах. Так об Иове Борецком есть известие, что, будучи священником в Воскресенской церкви в Киеве, он завел школу и отличался ревностью к воспитанию юношества. В старости и он, и жена его постриглись. Иов в звании игумена Михайловского Златоверхого монастыря занимался воспитанием детей и, впоследствии сделавшись митрополитом, заботился о процветании школ.